не отходим. А где твоя во мне, разве нету? Ну может быть и так, ну может быть. Тебе это не надо, зачем нужны? Зачем, прости, за любовь ты не хотела. Но плывут твои сны, плывут в никуда. За счастьем и время уходит с тобой. Уходит, ну и пусть, забуду послезавтра. Напомни обо мне, включай этот трек, ты помни. Море твое, море для тебя. Забуду послезавтра, напомни обо мне. Включай этот трек, ты помни. Море твое, море для тебя.